воскликнул Степан Наумович, заглядывая в кувшин, где еще была бражка. «Слышал? И я, — ударив себя в грудь, — заявил он, — и я в отпуску у смерти». Уснул он здесь же, на старой ковровой тахте, а когда проснулся, то долго не мог понять, как он сюда попал. Засветив, наконец, коптилку, старый бухгалтер узнал комнату Земского, окликнул его и, не дождавшись ответа, налил себе полный стакан браги. Хмель вновь ударил ему в голову, он почувствовал себя будто крылатым и вновь показался самому себе воином-партизаном, самым главным, отважным и решительным. Он бы, конечно, с удовольствием еще побеседовал, но оба собеседника и брат и сестра куда-то подевались и на его зов не отвечали. «На работе уже, — со вздохом подумал Аверьянов, — и моя Маргарита, небось, опять на разгрузку ушла. Один я вот так мыкаюсь». Но тотчас же вспомнилось ему все пережитое в гестапо, и то, как он навел порядок с Окаемовой, подумалось, как будет совестно впоследствии Аглае Петровне, когда она узнает, от кого она закрыла глаза. Представилось далекое будущее в Верховном суде, когда Аглая еще рухнет перед ним на колени, и он заговорил сам с собой. «Дурочка!» — с нежностью и пьяными слезами в голосе произнес он. «Дурочка какая! Не соображает, на кого ей рассчитывать! Пьяница! А того ей не понять! Пьян да умен, два угодья в нем! Вот сейчас пойду к твоей этой Алевтине, и с ней тоже побеседую, я ей все скажу. Она узнает, каковы мы люди. И мы, брат, тебя не выдадим. Хотя на заседании Верховного суда я расскажу, как вышло с годовым отчетом. Я все расскажу». Сдвинув ладонью каракулевую шапку на затылок, с кряхтением натянув на себя пальто и позабыв шарф, он вышел на мороз и тут совсем расхрабрился. Ему и впрямь сам черт был сейчас не брат. Из прорезного он выбрался меж разбомбленными за Индию домами на Гитлерштрассе и, вздрагивая от мороза, запел в ночной тишине оккупированного молчащего города стариковским голосом песню, которую плохо помнил, но которая очень соответствовала его настроению. «Мы красные партизаны, про нас блинники речистые ведут рассказ о том, как в дни ненастные «Хальт!» — крикнули ему из морозной мглы. «Сам Хальт!» — огрызнулся Аверьянов. «Иди ты знаешь куда!» «Хальт!» — еще раз угрожающе и очень громко предупредил немец. «Пошли вы все!» — грозно рявкнул Аверьянов. «Колбасники задрипанные! Не боюсь я вас, понятно?» Он их не видел, этих немецких солдат с белыми повязками, на которых было напечатано слово «патруль». И выстрелов он не слышал, и боли он не успел испытать никакой. В мгновение своей смерти он не был больше ни пьяницей, выгнанным из облано, ни вечным ругателем, ни склочником, ни сутягой. Он был героем, немножко, правда, выпившим, героем-партизаном, и пел песню о том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные, мы смело, мы гордо в бой идем. Еще один спектакль провалился. Это был первый случай в истории группы «Ц», и жертвой оказался сам Венцлов. Правда, в Берлине он кое-что слышал об этих методах горячего и холодного, но здесь такие сложности не практиковались. Да и Венцлов никак не мог ожидать, что фон Цанке ни о чем его не предупредит. Впрочем, возможно, именно поэтому первая часть спектакля вполне удалась, но только первая — к вящему удовольствию штурмбанфюрера. Еще на лестнице старик стал орать и браниться самыми последними словами, как истый пруссак. Потом носком сапога распахнул дверь с такой силой, что высыпались стекла, и, перейдя на визг, велел немедленно расстегнуть ремни, а так как ключа у Венцлова не оказалось, то шеф от бешенства затопал ногами.